Глава 10. Глеб был прав. Бои, даже с такими слабыми противниками, как скелеты, не идут ни в какое сравнение с фармом на Крабовом острове. За час я узнал о боевой механике больше, чем за 2 дня избивания неповоротливых членистоногих. Мне, наивно полагавшему, что все тщательно продумал, игровая реальность щелкнула по носу, как нашкодившему щенку. Поторопился с выстрелом, перетянул на себя агромоба. И, как результат, чуть было не отбросил коньки. План-то был хорош, да вот только главный стратег и исполнитель сел в лужу. Мое счастье, что эти скелеты слабые и неповоротливые. От противника пошустрее и потолще я бы вряд ли успел отбиться. Ладно, работа над ошибками проведена. Будем считать, я все понял. Жаль, только снарядом из стратегического запаса не вернешь так глупо потерянную прочность. Теперь добыча. Мой скелет, кроме незабываемых впечатлений от знакомства, оставил после себя всего лишь моток старой тетивы. Гаврюшина троица была щедрее. Вы получили. Старая крага – 1 штука. Медный браслет – 1 штука. Наконечники для стрел – 5 штук. Дырявый капюшон лучника – 1 штука. Не знаю, как реагируют другие игроки на лут из этих скелетов, но в моем поистине бедственном положении это было похоже на долгожданные рождественские подарки. Судорожно перебирая добытые вещи, я радовался как ребенок. Согласен, со стороны сойду за голову нищего, наконец дорвавшегося до местной помойки. Но кто бы что ни говорил, это мой маленький триумф. Вот чем мне нравится Зазеркалье, так это тем, что тут все не так просто. В реальном мире обычная тряпка – это по большому счету та же обычная тряпка. Здесь же тряпичный, да еще вдобавок дырявый капюшон лучника увеличивал мое здоровье на 2 единицы. Крага – заплесневелый кусок кожи, прикрывающий внутреннюю часть предплечья от ударов тетивы, обеспечивал 5 баллами защиты, а окислившаяся медная полоска, называемая браслетом, 2 стойкости. Такое положение дел здорово обнадеживало. Постепенно обрастаю имуществом, увеличивая характеристики. Это далеко не комплект отражения, но все только начинается. Нацепив обновки, бодро поднимаюсь на ноги. Дополнительные 40 единиц энергии мотивируют на дальнейшие подвиги. В глазах Петах читаю насмешку. Согласен, вид у меня еще тот. Вперед! Нас ждут великие дела. Плавный изгиб коридора наконец-то вывел нас к выходу. На фоне светлого пятна проема видны шатающиеся фигуры. Последний рубеж, за ним тренировочный зал. «Спокойно, ребятки», – шепчу я, – «торопиться не будем. Здесь хлама еще больше. Пузатые бочки, деревянные ящики, обломки грубой мебели. Защитники пытались строить баррикады. И судя по обилию костей, черепов и разномастной полуистлевшей амуниции, этот рубеж дорого обошелся нападавшим. Вон сколько добра. Жаль, это всего лишь декорации. Увы, разжиться мне здесь нечем. Пригнувшись, короткими перебежками от завала к завалу, передвигаюсь к проему. Петы бесшумно следуют по пятам. Остановка. Груда досок, когда-то бывшая телегой, прекрасно скрывает нас от праздно шатающихся мертвяков. Всего 2. Гаврюшина 1 зуб. Но тренировочный зал сразу же за проемом. Нет гарантии, что на шум схватки не появятся другие. Значит, действуем как в инстансе со змеем. Выждав момент, когда мертвяки разойдутся в разные стороны, дал команду шалуну. Гурон тут же метнулся хищной тенью к ближайшему от нас скелету. Быстрый укус за костлявую ногу, и Пет несется в припрыжку обратно. Как я и рассчитывал, второй мертвяк продолжил кособоко дефилировать к противоположной стене. Сагрился только укушенный. Как только он оказался за обломками телеги, Гаврюша не оставил ему шансов. Вы получили. Рваный башмак – 1 штука. Ржавый молоток – 1 штука. Похоже, строитель какой-то. Молоток идентифицировался системкой как универсальный инструмент, без каких-либо характеристик, но с прочностью 12 единиц. А вот башмак добавлял 2 к стойкости, что, в свою очередь, увеличило мой энергозапас еще на 40 делений. Инструмент закинул в ранец, еще пригодится. Немного подумал и натянул башмак на левую ногу. Выглядит нелепо, но дискомфорта не чувствую. Гаврюша и Шалун с интересом наблюдают за большим пальцем, торчащим из дырки. «Ну и что?» – шепчу я, пожимая плечами. «Зато вентиляция есть. И уже Гурону. Ты лучше дуй за вторым». Тот лишь насмешливо фыркнул и исчез за баррикадой. А спустя несколько мгновений уже сидел на вершине самой высокой кучи мусора с взглядом. «Получите, распишитесь». Приманенный скелет поделился с нами плетью без характеристик и веревочным поясом на +3 к стойкости. Уже 10 единичек. Судя по вещам, мы, наверное, только что освободили душу хозяина телеги, за которой прятались. Повязав пояс, оказавшийся обычной веревкой, я двинулся к выходу из коридора. Из ведущего в тренировочный зал проема доносился странный шум. Несколько шагов, и осторожно выглядываю из-за угла. Чувствую, как учащенно забилось сердце и сдавило виски. Этого не может быть. Их не меньше сотни. Настоящая армия. На форумах говорилось, что мертвяков будет много, но чтоб вот так... Похоже, я тут застрял надолго. Так, Олег, нервы в сторону. Лучше подумай, как это все разгребать. Второй раз выглядывал без опаски. Мертвяков поблизости от входа не заметил, так что можно спокойно оценить обстановку. Итак, что мы имеем? Тренировочный зал размером с 3 стандартных баскетбольных поля. Потолки высокие, но недостаточно для полета Гаврюши. Не надо забывать, что Хаггер может спокойно передвигаться и по стенам. Это наш козырь на случай, если прижмет. Выход из зала на противоположной стороне. Здоровенные двери, запертые на замок. Согласно записям на форуме, ее охраняет первый младший босс с характерным названием «Умертвие». Убив его, игрок, кроме лута, получает ключ от замка. Любопытно. Форумчане сходятся во мнении, что это самый неудобный моб в крепости. Всему виной одно хитрое умение, которым он обладает. Называется оно просто и незамысловато – жертвоприношение. Суть проста. После активации оного, увидев, что умертвие в опасности, все скелеты и зомби, находящиеся поблизости, бросаются на помощь своему лидеру. При этом, как только уровень жизни босса падает до 50%, некоторые помощники приносят себя в жертву, исцеляя того до максимума. А так как их здесь больше сотни, то само собой разумеется понятно, чем все закончится. Вариант залезть на спину Гаврюши, по стенам пробраться к выходу и быстро завалить босса не пройдет. Слишком уж большой запас жизни у этого моба. Просто проскочить к двери тоже не получится, нужен ключ. Так что, как ранее и предполагалось, сперва нужно зачистить помещение, вытягивая из толпы одиночек и небольшие группки скелетов, а потом сразиться с умертвием. Да, работка предстоит еще та. Условно, тренировочный зал можно разделить на 4 сектора. Первый, ближайший к выходу, там, где, собственно, нахожусь я. Это что-то вроде конного манежа. Хотя, почему вроде? Может, раньше это и было тем местом, где вояки практиковались ездить верхом. Второй и третий сектора расположены параллельно друг другу. Судя по разнообразию тренажеров, конструкций, отдаленно напоминающих спортивные снаряды и деревянных манекенов, здесь защитники оттачивали мастерство владения оружием. И, наконец, четвертый сектор, самый маленький, но самый опасный. Коридор и дверь, охраняемая умертвием. Исходя из увиденного, должен заметить, что детище Задикая никак не тянет название захудалой крепостицы на богом затерянном островке. Уверен, самые богатые феодалы с радостью отдали бы многое за право владеть таким могучим сооружением. Складывалось впечатление, что на эту местность у столичного руководства были далеко идущие планы. Итак, начнем с манежа. Думаю, именно здесь находится основная часть войска умертвия. Самая многочисленная, но, на мое счастье, самая слабая и низкоуровневая. В большинстве своем это ожившие скелеты, бывшие когда-то обслуживающим персоналом крепости. «Шалун, твой выход!» – шепчу я, делая несколько шагов назад, поближе к баррикаде. Гурон, держась в тени, рванул к ближайшей группке мертвяков. Судя по метле в руках у одного и лопате у другого, местная разновидность дворников. Стоят чуть поодаль от всех. Не находись я сейчас в мертвой крепости, подумал бы, что мужики устроили перекур и о чем-то неспешно беседуют. Для полноты картинки не хватает дымка сигарет и характерного переминания с ноги на ногу. Не прошло и секунды, как дворники сагарились на шалуна. Мимолетная картинка распалась, и в мою сторону, коряво выгибаясь, шагают полуразложившиеся трупы. Гаврюша напал у самой баррикады, а уже спустя минуту я собирал немногочисленные трофеи. Лопата и метла значились как обычный инструмент с очень низкими показателями прочности. Подозреваю, обилие мертвых работяг – это такой необычный подарок от разрабов, будущим качателям профессий. Не удивлюсь, если скоро натолкнусь на коллегу. Как метла, так и лопата, даже такому собирателю хлама, как я, без надобности. Хотя, пока есть место в ранце, можно и припрятать. А вот холщовым штанам под металлы и грязному сапогу землекопа я очень обрадовался. И та, и другая вещь в сумме увеличивали стойкость на 6 единичек. «Шалун, тащи вон тех троих, у нас еще очень много работы».